— лениво откликнулся Фрол. «Можно и повоевать с такой командиршей». И не спеша в развалку выбрался из кучи баб и ребятишек, расталкивая их широченными плечами, встал в толпу партизан. Кто знает, если бы не эти светлые капельки, падающие с Марьиных волос, может, Фрол и не пошел бы партизанить. Он помнил о них почему-то долго, а потом забыл. В отряде Фрол Курганов вел себя так, будто дело шло совсем не о жизни и смерти, будто взрослые люди собрались, чтобы поиграть в войну. Если отряд стоял поблизости от какой-нибудь деревни, Фрол оставлял на сохранность Антипу Никулину свою винтовку и, сунув, однако, в рукав финский ножик, тайком уходил к девкам. Когда Марии стали известны его ночные похождения, он, пожав плечами, невозмутимо заявил ей: «А я что, с тобой, что ли, играть должен? А то давай, сообразим». От неожиданности Мария смутилась. И тут произошло невероятное. Фрол тоже растерялся и покраснел. «Только у тебя и умение», — тихо проговорила Мария. «Только в этом ты сообразительный». Несколько дней Курганов ходил сумрачный и задумчивый. Отряд в то время метался в огненном кольце, пытаясь выйти из окружения. Каразели наглухо заложили все выходы, пытаясь загнать партизан в топки и трясины, выбраться из которых могла разве только птица. И вдруг Курганов исчез. Даже Антип не знал, куда девался Фрол. Ну и черт с ним, махнула рукой Мария. Хе-хе, где-нибудь в постели молодца прихватили, еще потненького, высказал предположение Антип. «А все же, Мария, сменить бы лагерь», — сказал осторожный Захар Большаков. «Что-то все обдумывал Фрол последнее время». Помолчала Мария, глухо сдвинув светлые брови над глубоко запавшими глазами. «Нет, Захар, что ты? Он блудливый, как кот, а совесть у него вроде есть». «У него совести, сколь у меня денег», — вставил Антип. «Валялась в кармане копейка, да и ту пришлось разменять». Отряд все же ушел на новое место, оставив на всякий случай засаду. Но ни в эту, ни в последующие ночи на пустой лагерь никто не нападал. Фрол явился через неделю, каким-то образом отыскав новое место стоянки отряда. Явился оборванный, окровавленный, с перевязанной головой. Впереди него, согнувшись, как старики, вышагивали гуськом шесть человек в гимнастерках и кителях с погонами, но без штанов, со связанными за спиной руками. Между собой все люди тоже были связаны, причем довольно любопытным образом. От рук переднего двухметровая веревочная петля тянулась к шее следующего. Если бы кто вздумал бежать, он обязательно повалил бы двух других, намертво затянув петли на их шеях, да и на своей собственной. Сам Фрол в колчаковской солдатской форме, помахивая наганом в правой руке, замыкал это необычайное шествие. Левой он, как кучер, держал конец веревки необычной упряжки, привязанной к рукам человека с полковничьими погонами. Грохнул над лесом партизанский хохот, да такой, какого никогда не слыхивали здешние места. А Фрол невозмутимо выстроил людей в шеренгу, разрезал веревки, скомандовал: «Стыд закрыть! Ну, кому команда сказана? С женщиной будете разговаривать!» Кругом стоял стон. Партизаны катались по земле. «Фролушка, Фролушка, уморил! Посади ты их, чтоб пониже были! Жестко наколются же! Полковнику-то подстели хоть! Учудил, зараза!» Антип Никулин вопил, будто его резали. «Святое пришествие! Седьмое чудо! Держись, братцы, и зайду хохотом, наизнанку вывернусь!» Выскочила на смех Мария из землянки, остолбенела на мгновение, но не удержалась и она. Прыснула совсем по-девичьи себе в ладони и юркнула обратно. Тогда вышел Захар Большаков, нахмурился, хотя в глазах метались веселые искры. «Одеть!» — коротко приказал он. «Что за парад?» «Обыкновенный, офицерский!» — буркнул Фрол. «Ох!» — все еще закатывался Антип. На генеральский бы еще глянуть, и помирать можно».